Глава 9. Случайная встреча. Стоять, прикрыв глаза и прижавшись к теплой широкой груди, положив руки на накрахмаленную белоснежную рубашку, пахнущую легким ароматом лаванды, ощущать крепкие объятия в ответ, надежные, любящие, заботливые. Что может быть отраднее для сердца и души? Такие родные с детства руки. Я помнила их натруженными до жестких мозолей и бессильно опущенными, но готовыми всегда подхватить и подбросить высоко-высоко маленькую дочку. И пышные усы, которые постоянно щекотали щеку, когда папа наклонялся, как сейчас, и шутливо спрашивал: «Соскучиться успела?» Как объяснить ему, что действительно успела? Пускай лишь в мыслях, но на один леденящий кровь миг, услышав угрозу сенатора, я навсегда рассталась с ними и потеряла безвозвратно. И теперь, разбежавшись с порога, промчавшись мимо возмущенно вскрикнувшей Эстель, влетела в крепкие объятия отца и припала щекой к накрахмаленной рубашке. Он посмеивался, гладил меня по голове и говорил: «Ну что за ребенок? Ей замуж пора, а она все проказничает, учителей выходками доводит. Нарочно, что ли, злишь вашу Дэя?» Честно, я благонравной старой деве и не вспомнила в тот момент, просто увидела папу и совсем позабыла о правилах школы. Но да поздно уже было выворачиваться из поймавших меня рук и приседать в поклоне. Зато можно было чуть повернуть голову и осторожненько глянуть из своего надежного убежища по сторонам, приметив недовольно поджатые губы учительницы хороших манер, вновь выполняющей роль инспектрисы. Ясно. Опять влетит. Не привыкать. «А у меня для тебя сюрприз», — мягко отстранил от груди отец, лишая уютных объятий. «Какой?» Теперь, когда отпала необходимость выяснять про кольцо и помолвку, поскольку в курс дела меня ввели и объяснили все столь прозрачно, что даже не осталось простора фантазии, я не ожидала неприятных сюрпризов и оказалась права. На глаза легли прохладные ладони, чей-то подбородок устроился на моей макушке, и слуха коснулось насмешливое фырканье. «В кого ты такая мелкая?» «Роберт! Роберт приехал!» Стремительно развернувшись, сперва повисла на шее младшего братишки, а после уже ответила ему с насмешкой: «У вас в гвардии сапоги на каблуке выдают? Даже на женских туфельках он ниже!» «Ты всегда коротышка была!» Щелкнул по носу Роберт и снова обнял. Теперь уже без дурачества, а крепко-крепко, почти как папа. И ведь действительно вытянулся. В свои 16 был выше меня на голову и выглядел ужасно гордым и довольным в красной форме у Орента Ферзевой гвардии. Она очень шла к его темным волосам того же оттенка, что и у меня, и к более смуглой коже. «А посмотри-ка сюда!» Лучась ясным детским счастьем, брат протянул мне кинжал в кожаных ножнах с гвардейской символикой. «Это первое звание, Мари». Повертев в руках дорогую игрушку, улыбнулась гордому от сознания собственной значимости Роберту и вернула ему кинжал, который брат бережно прикрепил к поясу. «Ты служишь теперь при командире Итьене?» «В его штабе. Чуть больше усердия, и меня повысят до личного адъютанта командира». «Избудется мечта?» «Ты и не представляешь, сестренка, какой он!» Брат обрисовал в воздухе фигуру весьма габаритного мужчины и еще сильнее вытянулся, привстав на цыпочки. «Я вас непременно познакомлю, как выдастся шанс. Он тоже иногда принимает приглашения на светские приемы». «Хм, а командир Этьен женат? Случаем, его супруга не болеет?» Братишка даже побледнел от моих слов. «Сплюнь, Марий, ты знаешь, какая там жена командира? Мне кажется, ее сам Этьен побаивается, и ее здоровью можно только позавидовать. Так что дохлой гимназистке абсолютно ничего не светит. Тебя в бараний рог свернут, только один неправильный взгляд на командира бросишь». «Тогда познакомь», — воодушевилась я, а брат явно не понял подоплеки сказанного и еле удержался, чтобы снова не ухватить меня за нос. Все же такому важному Уорренту не пристало дурачиться. «А мама?» Повернулась я к отцу, крепко ухватив Роберта за руку. и не выпустив, даже когда он пошевелил пальцами и попытался освободить ладонь из цепкого захвата, снова не полетела из-за недомогания. «Какое там?» — говорит, соскучилась, сил нет. Она у входа задержалась со знакомыми, сейчас должна подойти. И стоило папе договорить, как меня закружил в объятиях новый вихрь, пахнущий вербеной и нежностью. Желая чуточку продлить время нашей встречи, я вызвалась проводить родных до ворот, где ожидала их карета. Вытащить Роберта из зала оказалось непросто, поскольку где-то посередине нашего семейного общения и обсуждения насущных вопросов братишка вдруг замер и, не мигая, уставился в одно место. «Это же защитники!» Толкнул он меня локтем, да так сильно, что я покачнулась. «Они самые!» Потирая бок, ответила восхищенному брату. «Настоящие!» Восторженно прошептал Роберт, который не знал о затее с письмом, о матримониальных планах своей сестры и, естественно, отказе. Я собиралась держать все в тайне до конца, чтобы потом поразить его этой новостью. Что говорить? Любили мы с братом похвастать друг перед другом своими успехами. Сейчас он восхищался защитниками не меньше, чем я когда-то. Только мое отношение с тех пор изменилось. Теперь я восхищалась ими еще больше. «Роберт, идем, хватит так смотреть. Ты же не просто глядишь, ты неприлично таращишься». «Знаю, что это они, поскольку видел вон ту символику. У защитников всегда крылья, только схематически они различаются». А я и понятия не имела, что изображения крыльев в каждом роду разные. Бросив быстрый взгляд в сторону, как всегда, мирно и невозмутимо беседующих братьев Лоран, приметила на черном камзоле младшего золотую вышивку на плече. Смотрелся брат Эсташа в этой одежде очень колоритно. Бедные Теа, пришедшие навстречу с родными, теряли нить разговора и, подобно Роберту, периодически замирали, восхищенно глядя в сторону занятого защитниками угла. Вообще говоря, младший Тен-Лоран одевался с тем же удивительным вкусом, что и его брат, но гораздо богаче. Хотя Эсташа я видела лишь в тренировочном костюме и одежде преподавателя. Может, у него тоже были роскошные наряды для выхода в свет? Ведь не могли позволить себе люди, вынужденные вращаться среди элиты, одеваться совсем просто. У них выбора не было, приходилось поддерживать статус семьи. Такие уж у нас царили порядки. «У ваших гимназисток скоро глаза заболят или разбегутся в разные стороны», — хмыкнул в усы отец. «Скачут с одного брата на другого, не знают бедные, как выбрать». А по мне так выбор очевиден. Хотя младший брат, конечно, безумно хорош, но старший и в обычной форме выглядит эффектнее всех. «Роберт, я вновь потянула любопытного мальчишку за рукав. Идем же, не позорь сестру». Самое смешное, пока тащила восторженного Уоррента к выходу, уговаривая не смотреть так пристально на защитников, Эсташ кивком приветствовал кого-то, и когда поднял голову, наши взгляды случайно пересеклись. Его глаза лишь на секунду задержались на мне, а я уже замерзла на месте, и вытаскивать из зала застывших на середине детей пришлось отцу. Проводив родителей и помахав вслед карете, я не пошла обратно в башни. Поднявшись к подножию, хотела свернуть на дорожку в сад, когда меня окликнули. «Мариона!» Быстро обернувшись, увидела сенатора Арселя. Он вышел на улицу именно в этот неподходящий момент, чтобы увидеть меня. Какая досада! Ведь в зале я не заметила их с Арта. Полагала, сенатор вообще не приехал. «Доброго дня!» Присела в поклоне, отметив, как покидает меня, испаряясь, чувство легкости и тепла, посетившее после свидания с родными. «Вы уже уезжаете?» Ожидаю карету с минуты на минуту. Сенатор мягко улыбнулся, поскольку я хоть и промолчала, но на лице у меня было написано, какое это счастье, что он сейчас уедет. «Сегодня чудесный день!» Он подошел ближе. «Безусловно. Как Арто? Как ваша жена?» и я была сама вежливость и предупредительность. Вопросы звучали вполне по-светски, а намек ясен лишь нам двоим. «Все по-старому», — вздохнул Астаил. «Ваши родные в добром здравии?» И это тоже был намек, но очень тонкий. «Вполне. Я встретил в дверях вашу матушку. Очаровательная женщина. У вас немного общего». «Не меньше, чем у вас». Сенатор заметно удивился. «Имею в виду, что у вас должно быть много общих интересов и тем для разговора. Вы с родителями подходите друг другу по возрасту». Астаил усмехнулся. «Полагаете, я слишком стар для вас, Мариона?» «Мне 18, сенатор». «Хороший возраст», — качнул головой Арсель. «В это время я уже был удачно женат, и у меня родился сын». «У него в 18 уже Арта появился?» «Вы удивлены?» «В какой-то мере. Ранними браками в богатых семьях мало кого шокируешь, но я принялась сосредоточенно подсчитывать в уме, сколько сенатору лет. Выходило около 36. К этому возрасту он добился просто колоссальных успехов в политике». «Брак не помеха планам на жизнь, Мариона. Когда нас обручили, я приехала из гимназии только на свадьбу. Затем мы с супругой вновь расстались. Она была дома под присмотром близких, а мне следовало закончить обучение. Я никогда не препятствовал ее желаниям. Однако жена уже ждала ребенка, поэтому предпочла не продолжать учебу. Ее мало интересовали подобные вещи. Она всегда больше любила дом. А вас так заботит разница в возрасте? Насколько я знаю, ваш отец старше матери на 14 лет». «Да, папе уже исполнилось 50. Он женился поздно. Однако бедным людям выбирать не приходится. Он вынужден был долго собирать определенную сумму, которую мог заплатить свахе за поиск подходящей невесты, а также чтобы купить пусть совсем маленький, но дом для будущей семьи. Вот, значит, почему сенатор так хорошо выглядел, а в темных волосах совсем незаметно была седина. Я полагала, он старше». «Дайте угадаю, Мариона, что еще смущает вас, помимо разницы в возрасте?» «Моя жена жива, а я уже надел вам колечко на палец». «Определенно смущает, сенатор». Астаил не сделал попытки поправить меня в этот раз. «Случай совершенно безнадежный», — развел руками мужчина. «И, может, вы удивитесь, но я получил уже массу предложений от родителей рассмотреть их дочерей в качестве будущей супруги. Так обычно делаются дела, Мариона. Все мы понимаем цену времени и знаем цену упущенным возможностям. Порой приходится спешить, но не обязательно такие поступки говорят о проявлении цинизма». Я молчала. Мне это было непонятно. «Слышал, в вашей гимназии скоро праздник?» Не дождавшись ответа, Астаил вновь сменил тему. «Верно. Готовите выступление? Будем танцевать, а сокурсницы петь. Полагаю, будет чудесное зрелище». «Вряд ли». Не сдержавшись, я хмыкнула, припомнив наши балахоны. Эстель объясняла, что больше не нашлось в подвале достаточного количества одинаковых нарядов на такое число девушек. «Отчего же?» «Наряды для танцев подвели, знаете ли». «Ну да, в гимназии Царима относительно платьев имелись свои устаревшие правила. Школа выделяла средства лишь на обновление ученического гардероба. А вот чтобы заказывать модные наряды для выступлений, это уже перебор». «Полагаю, их никто и не заметит, все будут очарованы исполнительницами». «Конечно, так-таки и не заметят. Мальчишки не упустят потом шанса нас высмеять, это точно. Вот Арсиль-младший первым дразниться начнет, более чем уверенно. С досады даже захотелось пнуть валявшийся на земле камушек, но правила приличия не позволяли выразить внутренний протест подобным образом. Еще и Астаил внимательно за мной наблюдал. Мужчина словно пытался понять, о чем я думаю. Интересно, он нарочно подгадал с выходом из башни, заметив, что я отправилась провожать родителей. И ведь как складно описывает ситуацию, словно момента с обманом и последующим шантажом не было и в помине. Родители ему письма засылают, это, видите ли, распространенная практика. Люди тоже разные бывают. Кому-то не зазорно при живой жене свою дочь в невесты предлагать, а у кого-то на подобное и язык не повернется. Я искоса глянула на сенатора, чья расслабленная поза говорила о полнейшем внутреннем спокойствии и умиротворении. И почему он нисколько не переживает о близком человеке? Или же очень хорошо скрывает свои чувства? К чему травмировать будущую жену душераздирающими стенаниями по жене нынешней? «Наверное, экипаж уже подали», — намекнула Астаилу, что наше общение затянулось. «Что вас не устраивает, Мариона?» Огорошил сенатор неожиданным вопросом и даже развел руки в стороны, словно показывая. «Ну вот же я, такой желанный приз для многих. Чем ты от них отличаешься?» «Ничем, собственно. Я тоже вон замуж хотела за защитника, не видя, не зная. Больше из тщеславия, чем руководствуясь иными соображениями. А сейчас не могла принять богатого, привлекательного, наделенного властью и на вид практически идеального мужчину. Что меня не устраивало? Вы не оставили мне выбора, Астаил. Заключи за вас помолвку родители, выбора тоже не было бы. Обратись вы к свахе, подбери она вам супруга. Это тоже иллюзия выбора. Повсеместно браки заключаются по договоренности. Я лишь ускорил события. Пожалуй, ошибкой было то, что действовал слишком прямолинейно и без околичностей. Сказал, что думал, не стал обманывать вас ложными признаниями и пространными речами. А для девушки весьма важны романтические подробности, предшествующие помолвке. Я прав? Или существует иная причина? И снова он говорил очень складно. Как же выходило, что Астаил поворачивал ситуацию таким образом, будто соблюдая он все указанные негласные правила, я бы действительно не нашла, что возразить. Похоже, он неплохо умел запутывать и убеждать собеседника. Я ощутила себя сейчас сродни Олайошу, который говорил о сенаторе, если исключить мои выводы и предвзятые отношения, невозможно сказать дурного слова. «Хорошо, Мариона, не отвечайте. Не желаю давить на вас больше, чем уже позволил себе. Жаль, что спешка и стремление не упустить шанс сделать вас своей невестой так повредили моей репутации в ваших глазах. Обстоятельства оказались сильнее моей воли и желаний». «Я считала, ваше желание — это рудник, входящий в приданное. Помнится, вы говорили, в нем и заключается моя особенная привлекательность как будущей супруги. Ну что же, сенатор, эти речи вы объясните? Пытаясь очаровать свою невесту, не хотите ли припомнить то, что уже было сказано? Как вы отметили, прямолинейно и без околичностей». «Эта фраза обидела вас». Астаил жестом раскаяния прижал руку к сердцу. «Я в первую очередь политик, Мариона, для которого интересы страны на первом месте. Оставив все как есть, спасая вашу семью от тяжелых обвинений, я не могу объявить владение рода Эста общественной собственностью. Все мы знаем, чем это грозит. Легально получить металл, столь необходимый Кенигхэму, я имею шанс, лишь взяв вас в жены. Составляющие приданого — это уже ваша собственность». То, что записано на ваше имя и перейдет мужу после официальной церемонии. Вы не можете это продать, подарить кому бы то ни было, как и ваш брат, в чье наследство входит второй рудник. Айн Эста пошел на подобный шаг, рассчитывая обезопасить будущее своих детей. Что бы ни случилось, вы не должны были лишиться наследства. Надеюсь, понятно объяснил это с точки зрения закона, поскольку вы, безусловно, еще слишком молоды, чтобы знать все тонкости и нюансы. Я не планирую использовать шахты для собственного обогащения. Моя цель — чтобы металл работал на благо других людей. Но это все нисколько не умаляет ваших достоинств, Мариона. Это лишь одна из причин, к которая была озвучена в нашу встречу. Полагаю, сделай я упор на ваше очарование и привлекательность, вполне мог напугать. Вы не были готовы к подобному интересу с моей стороны. Определенно требовалось время сперва принять сам факт помолвки. Пришлось выбрать вариант морального давления, хотя саму ситуацию я нисколько не исказил. То есть сейчас я уже приняла вас в качестве жениха? Вы говорите со мной на равных, а не как в тот день на приеме. Разве это не показатель? Вовсе не показатель, дорогой сенатор. Я вообще-то планирую применить свой дар, чтобы избавиться от нежеланного жениха, а потому не вижу смысла упорствовать и лишний раз его злить. Благополучие родных важнее, знаете ли. Вы действительно очень красивая девушка, Мариона. Невероятно привлекательная, с особым обаянием. Но я не позволю себе нарушить ту черту, которую вы сами провели в наших отношениях. Нет у нас отношений, сенатор. Вероятно, вы еще не осознали, но уже постепенно привыкаете к этой мысли и иному восприятию меня, вовсе не как отца Арто. А это внушение, дорогой Астаил, и его основы нам объясняли в гимназии. Да, встречаясь с сенатором третий раз в жизни, я сделала вывод, что он исключительно умен и отлично знает способы воздействия на собеседника. «Хорошо. Не буду беспокоить более. Карета и правда ожидает. Я лишь желал выкроить минуту наедине с вами. До свидания, Мариона». Он в несколько решительных шагов преодолел расстояние между нами, взял мою руку, прикоснулся к ней губами и, более не сказав ни слова, ушел. Сам же разговор оставил в моей душе весьма странное впечатление – я словно надышалась ароматным дымом, способным одурманить мозг, а в голове засела мысль. Может, он в чем-то прав?